Великобритания, Франция в 30-е годы. Хотя европейские государства встретились с одними и теми же проблемами, тем не менее в странах с прочной парламентской традицией, таких как Франция, Великобритания и часть стран Северо-Западной Европы, имелись и существенные различия, и сходные черты во внутренней политике. Эти страны не сочли возможным в целях обретения экономической стабильности принести в жертву политическую демократию. Сохранялась полная свобода дискуссий и свобода деятельности организаций и политических оппозиций. В то же время демократические страны демонстрировали разные модели политики в борьбе с экономическим кризисом и социальными проблемами. Великобритания. Правящие круги Великобритании избрали метод политического и социального маневрирования для предотвращения раскола в обществе. Этим целям служили испытанная тактика формирования коалиционных правительств. В результате выборов 1929 года, на которых лейбористы по числу голосов опередили консерваторов, лидер лейбористской партии Макдональд сформировал второе лейбористское правительство. Оно просуществовало до 1931 года. Когда премьер-министр обратился к парижским и нью-йоркским банкирам за кредитом, они потребовали сокращения социальных расходов. Лейбористы не могли на это пойти и подали в отставку. Король предложил Макдональду вновь сформировать правительство, но запретил ему вступать в коалицию с консерваторами и либералами. Макдональд, будучи свободен от партийной дисциплины, возглавил коалиционное правительство, которое получило наименование «Национальное правительство» 1931-1935 годы. В лейбористской партии назрел раскол. Этим воспользовались консерваторы и заняли в правительстве большинство постов. В Великобритании, так же как и в других европейских странах, образовалась фашистская партия, но ее влияние было ничтожным. Парламент, избранный в ноябре 1935 года, с началом Второй мировой войны продлил свои полномочия и просуществовал до июля 1945 года. Утвержденное в 1935 году правительство продолжило считаться коалиционным и национальным. Возглавлял его Чемберлен, но 10 мая 1940 года его сменил Черчилль. Экономическая политика. Поскольку темпы промышленного развития были низкими, в стране не произошло такого обвального спада производства, как в США или Германии. Тем не менее, сокращение производства было достаточно серьезным, чтобы в стране сформировалась устойчивая массовая безработица. Протекционизм и государственная поддержка сельского хозяйства были главными и постоянными направлениями в экономической политике. Другая важная линия — это продолжение и поощрение экспорта. В отличие от США, в Англии не проводилось программ большого дешевого строительства и общественных работ, но были приняты меры по расширению социального страхования и помощи безработным. Великобритания имела огромную колониальную империю. Она попыталась решить свои экономические проблемы в рамках британского содружества и сплотить империю, расширяя взаимную торговлю. По этим вопросам в 1932 году в Оттаве состоялась имперская экономическая конференция. Для стимулирования инвестиций и повышения доходов предприятий была понижена ставка банковского процента. Внешняя политика. В 1931 году был принят закон о взаимоотношениях с доминантами — Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, которые получили полную свободу. Этот закон известен как Вестминстерский статут. Отношения с Ирландским свободным государством изменились. Президент де Валера начал осуществлять программу разрушения уз, которые еще связывали Ирландию с Великобританией. Был ликвидирован институт генерал-губернатора как представительство монарха. Немало беспокойства доставила стране ситуация на Ближнем Востоке, где нарастало националистическое движение за независимость. В 1932 году Ираку была предоставлена независимость. Он вступил в Лигу наций. Великобритании пришлось в 1936 году гарантировать договором независимость Египта, сохранив контроль над Суэцким каналом. В Европе Великобритания придерживалась политики невмешательства, но все же к концу 30-х годов вошла в гонку вооружений. После аннексии Австрии в марте 1938 года и захвата Чехословакии 15 марта Чемберлен пересмотрел британскую политику и объявил о гарантиях независимости Польши, Румынии и Греции. Гарантии были поддержаны Францией. И когда германские армии вторглись в Польшу, Чемберлен оказался перед необходимостью объявить Германии войну. Франция. Экономический кризис во Франции начался в 1930 году. В период с 1932 по 1936 годы правительства формировались на основе коалиции радикалов и левоцентристских группировок и потому были весьма неустойчивы. Смена кабинетов происходила в среднем через 3-4 месяца. В этот период правительства старались сократить расходы и сбалансировать государственный бюджет, что привело к безработице и обнищанию населения. Углублению кризиса способствовало также прекращение с 1931 года поступления репарционных платежей. Кризис особенно ударил по традиционным отраслям французской экономики: легкой промышленности, парфюмерии, виноделию, сельскому хозяйству. Политика правительства подверглась критике и нападкам со стороны крайне левых и фашистских организаций. В идеологии французского фашизма важнейшее место занимал антипарламентаризм. 6 февраля 1934 года фашисты начали штурм Бурбонского дворца, где заседал парламент. Дворец захватить не удалось, но фашисты добились отставки правительства радикала Даладье. В новое правительство вошли лидеры главным образом правых сил. После этого развернулось мощное антифашистское движение. 27 июля 1934 года по предложению социалистов был подписан пакт о единстве действий коммунистов и социалистов. Следующим шагом стало присоединение к совместным антифашистским действиям партии радикалов. Политические партии, профсоюзы и другие общественные организации создали Национальный комитет Народного фронта и решили совместно участвовать в парламентских выборах с общей программой. Впервые в истории Франции ответственность за руководство правительством взял на себя социалист Леон Блюм. Коммунисты поддерживали правительство, но войти в его состав отказывались. Было подписано Матентонское соглашение, где рабочие получали права на организацию профсоюзов, заключение коллективных договоров с предпринимателями, повышение заработной платы, а те, в свою очередь, обязались прекратить стачки. Правительство Блюма приняло еще ряд законов о рабочих советах в промышленности, минимальном двухнедельном отпуске, о 40-часовой рабочей неделе. Во Франции проявила себя своеобразная политика государственного регулирования и либеральная реформаторская политика, позволившая создать в стране развитую сферу социальных услуг. Угроза фашизма была пресечена. Политика реформ сняла социальное напряжение в стране и способствовала оживлению хозяйственной деятельности, помогла выйти из экономического кризиса. Однако финансовые трудности заставили правительство Блюма объявить передышку в осуществлении программы Народного фронта. Казна была пуста. В этих условиях правительству пришлось пойти на девальвацию французского франка. Правительство Блюма просуществовало до апреля 1938 года. Новое правительство возглавил правый радикал Даладье. Радикалы вышли из Народного фронта, что свидетельствовало о распаде коалиции. Это изменило ситуацию во Франции, ухудшилось ее положение и в сфере национальной безопасности. После установления в марте 1939 года франкистского режима в Испании, Франция оказалась в окружении трех фашистских государств.